Я, конечно, все понимаю. Раньше я не интересовался делами семьи, но все решения и идеи, которые я предлагал и предпринимал в последнее время, сами должны говорить за себя. Жаль только, что родители по-прежнему слепы. Ну да ладно, сейчас главное – подготовиться к ужину. Запечь гуся, приготовить салатик из курочки, корейской морковки и кириешек, да еще колбаски на гриле пожарить. Это я все и сам могу сделать. Не обязательно звать повариху или заказывать еду на дом. Маша иногда возмущается здоровой едой, но сегодня она будет жирной, сочной и очень вкусной. «Маша, а ну-ка иди сюда, помогать будешь», — крикнул я ей. «Закажи в магазине нужные продукты, я скажу какие, а потом научу тебя гуся мариновать и фаршировать. Ты у нас что, в домохозяйку заделаться решил? Может, тебе еще фартук с рюшами прикупить?» Она закатила глаза, подходя ко мне. «А ты, видимо, решила стать вредным и вечно всем недовольным подростком? Пубертат по полной накрыл? Почему решила заделаться?» «Я так-то им и являюсь», — мелкая улыбнулась и открыла приложение для доставки продуктов. «Мы с ней, наверное, целый час выбирали, что купить. Ассортимент чертовски большой, и нужно было взять хорошие ингредиенты. Тут нельзя было просто выбрать самые дорогие, все было не так просто», — глаза разбегались. В итоге сестра тоже загорелась идеей полностью участвовать в готовке, но был, конечно, один минус. Она чуть не съела все сухарики для салата. Надо ее бобром прозвать, ей бы только чем-нибудь похрустеть да погрызть. Но зато это было весело и, главное, очень по-семейному. Маша даже сама полы кое-где помыла и зеркала отполировала без всякой магии. В общем, по нам было заметно, как мы устали от каникул, а особенно она, ведь обычно ее фиг что заставишь делать. Я вот, может, и был пару дней на войне, но никогда не был против того, чтобы поработать руками. Ой, это как-то двусмысленно звучит. Добрыня, что это? Голос Маши отвлек меня от будничных мыслей. Где? Я повернул к ней голову. Я бы могла и в рифму ответить, но у тебя такой части тела нет, так что, допустим, на твоей голове. Она ткнула меня пальцем в висок. У тебя светлые волосы, но я все равно увидел один седой волос. Черт, серьезно? Чего-чего? Но вот этого я никак не ожидал. Как я до такой жизни докатился? Не переживай, Добрыня, у тебя только один седой волос, а у других на твоем месте вообще бы вся голова посидела в 18 лет. Сестра похлопала меня по спине. Мне, если честно, тебя искренне жаль, мне еще, блин, жалости не хватало только. Нет, ты неверно сказала, я пронзительно посмотрел на нее. У любого другого на моем месте уже бы не было головы, а не то что волосы бы посидели. Тут ты прав. Стоим мы, значит, дальше готовим, как вдруг видим в окно очень близко стоящего к нам, я бы даже сказал неприлично близко к дому, пожилого мужчину, всего в морщинах и с веснушками. Добрыня, смотри, какой-то старичок в потертом плаще, и лицо у него очень печальное. Он так смотрит на нас, будто ему одиноко или он хочет есть. Сестра вздохнула. Это все как-то грустно, надо что-то с этим сделать. Да, ты права, кивнул я и, протянув руку, закрыл окно плотной шторой. Затем вернулся к салату, добавляя еще ложку майонеза, но тут же почувствовал болезненный тычок кулаком в бок. «Ты что творишь?» Маша возмущенно всплеснула руками. «Я думала, мы пригласим его на ужин, а ты просто взял и задернул шторы. Хотя бы спросил, как у него дела и как зовут. Маша, запомни одно золотое правило взрослой жизни. Никогда не впускай в дом вампиров, красную шапочку и служащего налоговой», — подмигнул я ей с лукавой улыбкой. «То есть ты знаешь того мужчину, и он из налоговой, но что ему от нас нужно? У нас какие-то огромные налоги, откуда? И у тебя что, нет денег их оплатить?» Маша растерянно хлопала глазами. Я как-то забыл ей рассказать, а вернее, не счел нужным вдаваться в подробности, что при покупке дома в документах возникли кое-какие неполадки, как ни странно. Хотя, по мне, так это в налоговой специально напутали, чтобы денег побольше вытянуть. В итоге мне каким-то образом достались налоги прошлого владельца, хотя лучше бы мне с Викулей повезло. Но не суть, налоги не маленькие, и хотя я их могу оплатить, делать этого принципиально не собираюсь. К тому же этим уже занимается юрист Гриши, и, думаю, все будет в порядке. Об этом я сейчас и сообщил сестре, но ей, похоже, было уже все равно, что за нами пристально следят работники налоговой и только и думают, чтобы еще у нас отобрать. «Погоди, а почему красную шапочку в дом впускать нельзя?» — прищурилась Маша, хитро улыбаясь. А ты вспомни, что стало с волком в сказке после того, как он ее впустил, усмехнулся я. А, ну так-то да, рассмеялась Маша и с предвкушением посмотрела на румяного гуся в духовке. Вкусные ароматы уже наполнили весь дом. От этого настроение заметно поднялось, и я даже подумал, что разрешу Маше сегодня выпить немного мятной газировки, ведь это праздничный ужин, и можно пойти на небольшие уступки. Пока основное блюдо доготавливалось, я быстро разложил на столе легкие закуски из сыра и орехов. В общем, все шло прекрасно и не предвещало беды, как вдруг ее и в самом деле не оказалось. Так бывает, когда после хорошего случаются еще лучшие. Мне на телефон пришло фото от моей Вики. Пусть это было не совсем то, на что я надеялся, но все же черные обтягивающие лосины и майка ей очень шли. Она выглядела обворожительно на этом снимке, сделанном в зеркале тренажерного зала. Всегда приятно получить фото от любимой, даже если она в одном городе и можно просто заехать. Ее волосы были заплетены в две длинные косы, не спадающие до самых упругих бедер, а в глазах искрилась радость. И рука. Погодите. Мужская накачанная рука рядом с ее ягодицей сбоку на фото. Осталось только узнать, что она там делает. Глава 17. Раздался звонок в дверь. Неохотно оторвавшись от изучения пятна на потолке, наследие машинной помощи в готовке, я поплелся ко входу. На пороге стоял Гриша с ухмылкой, способной растопить айсберг или спровоцировать войну, в зависимости от настроения. «Здорово, любитель приключений», – протянул он, без приглашения переступая порог. «Что вкусненького? Да много всего, голодным не останешься». Он хохотнул, и мы прошли в гостиную. Сестра уже обосновалась на диване среди горы еды, погруженная в свои бесконечные сериалы и не обращая на нас ни малейшего внимания. «Маша, ты бы хоть поздоровалась», — намекнул я. «Приветствую того», — обратилась Маша к Григорию, «с кем мой брат проводит время чуть ли не 24/7. Как бы тебя от ревности потом Вика не...» Договорить она не успела. Я подхватил футбольный мяч со стойки с подписью моего любимого футболиста и метнул в нее. «Чудненькие у вас отношения с сестрой», — усмехнулся Распутин. «Как хорошо, что у меня сестры нет. Какие есть?» – пожал я плечами. «А про сестру зря ты так, с ними круто жить. Правда, Маша, гори в аду, качок стероидный. Ты меня чуть не покалечил», – проворчала она. Маша выругалась и поправила растрепанную прическу. А мы с Гришей переглянулись и направились к столу. Плотно поужинав, я достал бутылку джина и два стакана. «За тех, кто в пути», – произнес он, поднимая тост. «И за тех, кто сойдет с него первым», добавил я, чокнувшись. Мы сделали по глотку, и Гриша, поерзав на стуле, спросил: «Так как прошла ваша поездка в Пруссию? Слышал, там сейчас весьма оживленно». Я откинулся на спинку кресла. «О, Пруссия была умопомрачительна. Пару дней порезвился на войне. Знаешь, отличный способ сбросить лишний вес и обзавестись парой новых отверстий в теле. Дуэли там, это вообще национальный спорт. Традиции, как-никак, ну... Некоторые коллекционируют марки, а некоторые – шрамы. Каждый сходит с ума по-своему». Гриша закинул ногу на ногу. Я вскоре поднялся и кивнул в сторону бильярдной. «Пойдем, покатаем шары. Заодно обсудим дела в более непринужденной обстановке». В бильярдной, конечно, жучков было еще больше, но это только добавляло остроты и было частью плана. Я запер за нами дверь на ключ, бросив многозначительный взгляд на Гришу. Я написал ему сообщение. «Пора начать наш маленький спектакль». Он поднял большой палец вверх и, взяв ки, начал расставлять шары. «Так что ты собираешься делать со своей проблемой?» – спросил он, совершая удар и загоняя шар в лузу. «У меня все под контролем», – усмехнулся я и сделал свой ход. «Сегодня встречаюсь с одним очень важным человеком. Он обещал помочь мне решить мои затруднения, но есть одно дело и для тебя». «Ох, звучит многообещающе». Друг почесал нос. «И что же ты задумал на этот раз?» Я достал из ящика папку, подошел к нему ближе и произнес: «Мне нужно, чтобы ты лично доставил эти документы в императорскую канцелярию. Все бумаги подписаны, свидетельства от моего деда подготовлены в полном соответствии для проверки. Там подробно указано, кто и сколько должен. Словом, классическая схема. И, кстати, передай от меня, что я намерен сотрудничать с императорской семьей. Ты, как всегда, метишь высоко», — присвистнул он. «Не боишься, что крылья опалят? Кто не рискует, тот пьет дешевый джин», — пожал я плечами. «А этого я не переношу». «Хорошо сказано. И выпьем же за этот превосходный дорогой джин», — Он вновь чокнулся своим бокалом с моим. Мы продолжили играть, обмениваясь наигранными фразами, а о истинной сущности нашей встречи переговаривались в сообщениях. Гриша, к примеру, вслух рассказал анекдот о том, как философ, физик и борец оказались на необитаемом острове и пытались открыть консервную банку. Философ предположил, что банки не существует, сорвалось с его уст. Я слышал этот анекдот. Философ ничего не сделал, физик ее открыл, а борец ее съел. Мы оба расхохотались, в нашем арсенале было еще много таких глупых анекдотов. Ближе к полуночи мы изрядно выпили и перешли к обсуждению высоких материй. «Знаешь», — сказал Гриша, глядя в потолок, — «иногда мне кажется, что весь мир — это огромный бильярдный стол, а мы — шары, которые кто-то постоянно пытается загнать в лузы. Возможно, но я предпочитаю быть тем, кто держит кий», — усмехнулся я, шмыгнув носом. «Лишь бы кий не раскалился до бела и не обжег руки», — подметил друг. «Да брось, он же из дерева», — рассмеялся я над ним. «Ну и иди тогда к черту», — Гриша широко улыбнулся. «Давай лучше выпьем за то, чтобы день, когда кии будут из металла, наступил не скоро». Мы чокнулись и осушили стаканы. Где-то в глубине дома Маша громко смеялась над очередным эпизодом своего сериала, а я задумался о том, что игра становится все интереснее. И сколько бы жучков ни было спрятано вокруг, никто не сможет предугадать мой следующий ход. Гриша, закусив орешками, написал мне в сообщении: «Ты понимаешь, что это большой риск. Не привык я отступать, ты же знаешь», — ответил я. Он театрально вздохнул, подыгрывая нашей маленькой постановке, как мы и договаривались. «Ладно», — протянул он, — «в твоем положении это, пожалуй, единственный ход конем, чтобы обратиться к императору». На этих словах я протянул ему пухлую папку, набитую до отказа пустыми листами. «Настоящая информация, спрятанная от любопытных глаз, будет позже доставлена людьми Гриши». Взяв папку, Гриша медленно перелистывал страницы, словно читал самое захватывающее чтиво в своей жизни. Бумага шуршала, создавая нужный эффект. «Империя мимо такого точно не пройдет», — громко произнес он с особым нажимом. «Если ты перепишешь хотя бы половину этих долгов на государство, то это покроет годовой бюджет столицы. Да ты, дружище, богаче самого императора, осознаешь? Деньги – всего лишь цифры на бумаге. Истинное богатство – это умение этими цифрами играть», – напустил я на себя задумчивый вид, нахмурив лоб. «Философ, значит? Ну, философия философией, а дело делать надо. Я все передам и устрою как следует». «Знаю», – кивнул я, – «и за это тебе особая благодарность». Вскоре шары опять раскатились по зеленому сукну стола, словно планы в моей голове, каждое движение было продумано до мелочей. Мы играли, обмениваясь острыми шутками и сарказмом, погружаясь в напряженный чарующий ритм игры. «Знаешь», — произнес Гриша, прицеливаясь, — «политика, как этот стол, с виду гладкая и безупречная, а посмотришь поближе, вся в царапинах, а люди, как шары», — подхватил я, опираясь на кий, — «стоят себе без движения, пока кто-то не толкнет их в нужном направлении». Гриша ударил по шару, и тот точно влетел в лузу, словно пуля в цель. «Главное, знать, куда бить», — заметил он с хитрой улыбкой, и в его глазах сверкнул лукавый огонек. «За эти 3 часа мы успели обсудить, казалось, все на свете, от последних городских сплетен до глубин человеческой души. И все это время наши телефоны незаметно вибрировали в карманах, и мы успевали обмениваться сообщениями, корректируя план на ходу. Когда Гриша наконец собрался уходить, он остановился у двери и, обернувшись через плечо, сказал: «Знаешь, тебя сложно переоценить. Ты – ходячая неприятность, но именно поэтому с тобой никогда не скучно». Польщен улыбнулся я, слегка кивнув: «Береги себя и папку». Он усмехнулся и исчез за дверью вместе со своей охраной. Да, Гриша сделал мне одолжение, но в масштабах игры это мало что изменит. Скорее, это всего лишь очередное звено в цепи событий, которые я запустил, мести тем, кто возомнил, что может безнаказанно проникнуть в мой дом и установить свои жучки. Предстоит узнать, что я не из тех, кто молча терпит оскорбления. Они думают, что играют со мной. Что ж, пора показать им, кто здесь настоящий мастер игры. Ведь в шахматах побеждает не тот, у кого больше фигур, а тот, кто просчитывает ходы на несколько шагов вперед. Тем временем, в огромном зале, утопающем в полумраке мерцающих свечей и густых клубах табачного дыма, лениво поднимающегося к сводчатому потолку, граф Курчатов стоял у мраморного камина, нервно покручивая золотой перстень на мизинце. Его острый взгляд метался по лицам собравшихся аристократов, графов, баронов и прочих высокородных особ, ныне объединенных общей бедой. Все они были по уши в долгах перед Добрыниным, и мысль о том, что империя может выбить из них все до последнего гроша, заставляла их скрежетать зубами. «Никогда не думал, что придется делить одну петлю на всех», — усмехнулся граф, бросая саркастический взгляд на герцога Лебедева. «Хотя, говорят, массовые казни нынче в моде. Не время для шуток, Курчатов», — нахмурился Лебедев, поправляя безупречно завязанный галстук. «Добрыня Добрынин – виновник всей этой катастрофы. Он собирается сотрудничать с императорской семьей по поводу наших долгов. Ах, Добрыня, этот святой рыцарь на белом коне», – протянул граф, опираясь на резную каминную полку и с интересом наблюдая за игрой пламени. «Может отправить ему благодарственную открытку? С ядом, разумеется». Баронесса Зотова, сидевшая в кресле рядом, поджала губы. «Мы не можем его просто убить. Это вызовет слишком много вопросов. Нужен идеальный план. А кто сказал, что мы не можем?» — прищурился Курчатов. «Вопрос лишь в том, как сделать это незаметно. Проблема в том», — вмешался тихий голос с другого конца стола, принадлежащий князю Мещерскому, — «что если долги перейдут империи, она выбьет из нас все до последнего медика, а у некоторых и медиков-то не осталось». «О, неужели великий князь разорен? Какая трагедия», — усмехнулся граф. «Может, нам организовать сбор средств?» «Хватит язвить, Курчатов», — бросил барон Воронцов, с силой стукнув кулаком по массивному столу. «Лучше подумай, что делать с Распутиным. Говорят, в его папке есть расписки по всем нашим долгам. Если ее заполучить, напасть на Распутина?» Граф вздернул брови, изображая искреннее удивление. «Вы предлагаете бросить вызов самому дьяволу? Да вы, господа, смельчаки, или просто глупцы». В зале прошел глухой ропот. Некоторые аристократы переглянулись, не зная, как реагировать на его дерзкие слова. «У нас есть люди, которые следят за ним», — осторожно произнес герцог Лебедев. «Возможно, удастся перехватить его». «Удастся, что?» — резко перебил граф, отталкиваясь от камина и сделав шаг вперед. «Утащить его из-под носа у императора? Или вы полагаете, что Распутины – простые смертные, которых можно запугать парой наемников? Мы обязаны хотя бы попробовать», — настаивал Лебедев. «Иначе мы обречены». Курчатов рассмеялся громко, почти истерически, его смех эхом разнесся под сводами зала. «Обречены? Мы обречены с того момента, как эти подлецы Безруковы и Радугины решили играть в свои игры за нашей спиной. Если бы они поделились информацией, мы бы давно уладили этот вопрос. Но теперь мы тонем, господа, и каждый наш отчаянный взмах лишь тянет нас на дно». «Что ты предлагаешь?» — тихо спросила баронесса Зотова, не сводя с него пристального взгляда. Граф подошел ближе, наклонившись к ней и усмехаясь хищной улыбкой. «Я предлагаю сыграть по-крупному. Если до Добрынина не добраться, стоит ударить по его слабым местам. Мы знаем, с кем он встречается сегодня. Наши люди уже там, готовы схватить его. Это крайне рискованно», — покачал головой князь Мещерский. «Если что-то пойдет не так, тогда мы все висим на одной веревке», — закончил за него Курчатов. «Но разве не к этому мы стремимся? По крайней мере, будет забавно посмотреть, как империя пытается распутать клубок наших интриг». «Ты безумец», — прошептала баронесса. «Возможно», — согласился граф, вновь усаживаясь в кресло и неспешно закуривая сигару. «Но в безумии есть своя логика. Захватим этого человека, заставим Добрынина отказаться от наследства в пользу сестры, а потом надавим на нее. Девочка наверняка уступчива. А если нет?» — раздался голос из темного угла зала. «Тогда братец случайно отправится на тот свет», — равнодушно пожал плечами граф Курчатов, выпуская кольца дыма изо рта. «Несчастный случай. Такое случается». В зале воцарилась гнетущая тишина. Каждый обдумывал слова Курчатова, взвешивая риски и возможные последствия. «Ладно», — тяжело вздохнул князь Мещерский, вытирая пот со лба. «Пусть твои люди действуют. Но если все пойдет не так, тогда я первым приглашу вас на бал в честь нашего падения», — усмехнулся граф. Его глаза хищно блеснули. «Обещаю, будет незабываемо». «И что ты собираешься делать с Распутиным?» — тихо спросила баронесса Зотова, не сводя с него пристального взгляда. Курчатов посмотрел на нее поверх дымящейся сигары, прищурившись. «Распутин, с ним все чертовски сложно». В этот момент дверь зала резко распахнулась, и внутрь влетел разведчик Курчатова, едва удерживая дыхание. Лицо его было бледным, а глаза метались, словно загнанный зверь. «Граф, свежие новости!» — выдохнул он, пытаясь успокоить сбившееся дыхание. Курчатов медленно поднял голову от документов, которые служили ему скорее подставкой для бокала вина, чем источником информации. «Если это снова про любовные похождения Распутина, можешь сразу выйти тем же путем, что и вошел», — бросил он холодно. Разведчик сглотнул, нервно переступив с ноги на ногу, и шагнул вперед. «Нет, сэр». Распутин остановился возле некоего клуба и, похоже, решил там отдохнуть. Граф приподнял бровь, уголки губ изогнулись в презрительной усмешке. «Удивительно. Наш дорогой Распутин решил, что мир может подождать, пока он потешит свое эго на танцполе. И мне до этого какое дело?» «Дело в том», — разведчик понизил голос до шепота, — «что его охрана вошла с ним, и ни у кого не было той самой папки при себе. Значит, они могли оставить ее только в машине, по пути до клуба нигде больше не останавливались». Курчатов откинулся на спинку кресла, постукивая длинными пальцами по резному подлокотнику. «Ах, папка без присмотра, ну разве это не чудесно, когда враги облегчают нам задачу?» Разведчик нервно улыбнулся, а граф рассмеялся. «Хорошо, приказываю немедленно вскрыть машину и принести мне эту папку, и постарайтесь провернуть это максимально тихо». Разведчик замешкался, переминаясь с ноги на ногу. «Граф, может, стоит действовать осторожнее, если нас заметит?» Курчатов встал, медленно подходя к нему. «Осторожнее, знаешь, что говорят о тех, кто слишком осторожен? Они умирают от скуки. А я предпочитаю, чтобы моя смерть стала интересной историей для потомков». Он похлопал разведчика по плечу с такой силой, что тот едва не потерял равновесие. «Иди, и помни, в этой игре выигрывает тот, кто смеется последним, а я обладаю превосходным чувством юмора». Разведчик быстро кивнул и поспешил выйти, растворяясь в полумраке коридоров. Курчатов достал из кармана новую сигару, медленно закурил, выпуская густые кольца дыма, которые таяли в полумраке зала. «Интересно», — произнес он вслух, глядя на пляшущие тени, — «если жизнь — это театр, то почему мне всегда приходится быть режиссером, а не зрителем? Хотя надоедает смотреть на плохую игру». Пока граф сохранял хладнокровие, будучи любителем играть с судьбой и слишком редко проигрывая, чтобы бояться неудач, остальные аристократы в зале едва сдерживали волнение. Барон Воронцов нервно барабанил пальцами по столу, герцог Лебедев кусал губы, а баронесса Зотова тихо шептала молитвы, надеясь, что папку удастся заполучить. «Я наконец-то выкатил свою новенькую, сверкающую скоростную красавицу из гаража». Мотор рычал, как голодный зверь, а дорога манила, обещая захватывающие приключения. «Ну что, милая, покажем этому городу, что такое скорость», — пробормотал я, ехидно оскалившись. Надавив на газ, я помчался сквозь улицы, оставляя позади шум и суету. Городские огни мелькали, как воспоминания о непрожитых жизнях. За считанные минуты я домчался до пустыря за городом, места, где тишина казалась оглушительной. Естественно, никакого человека, с которым я якобы собирался поговорить, здесь не было. Только ветер шептал свои тайны в траве, да какая-то кошка отрыгивала шерсть среди кустов. Зато засада была. Они думали, что я их не заметил. Наивные, словно дети, прячущиеся за занавеской с торчащими ногами. Я постоял в этом мнимом одиночестве минут пять, разглядывая облака. Затем достал телефон и сделал вид, что звоню. Громко, почти крича, произнес в трубку. «В смысле, не приедете?» «ЗСДА», — растянул слово я, как учитель перед школьниками. «Да тут никого нет, кроме пары кустов». Лай какой-то собаки прокатился эхом по пустырю. И тогда, словно по незримой команде, из укрытий начали высыпать вооруженные бойцы. Со всех сторон, как саранча. «О, вечеринка начинается», — усмехнулся я. «А я-то без подарка». Они окружили меня, держа оружие наготове. Один из них, видимо, главный умник в этой компании, шагнул вперед. «Сдавайся. Папка с документами уже у нас. Твой дом под нашим контролем, а твоя семья разбежалась кто куда. Нечего тебе барахтаться. Конец предрешен». Я поднял брови, притворяясь удивленным. «Правда, конец? А я-то думал, что это только трейлер к основному фильму. Вы, ребята, вообще сценарий читали?» Некоторые из них переглянулись, не понимая. «Ладно, объясню на пальцах», — сказал я, поднимая руку. И первого бойца мгновенно подбросило в воздух, как пушинку. Он завис там, размахивая руками и ногами, словно марионетка на нитях. «Эй, как там наверху? Обзор хороший!» — крикнул я ему, наслаждаясь замешательством остальных. Второй попытался выстрелить, но его пуля изменила траекторию и, описав изящную дугу, вернулась обратно, выбив оружие из его рук. «Осторожнее с желаниями», — посоветовал я, — «иногда они сбываются». Третий рванулся на меня с ножом. Я вздохнул. «Ну это не нож, а зубочистка. Как-то даже унизительно». Легким движением руки я изменил гравитацию под ним, и он с заметным утяжелением врезался лицом в землю. Остальные начали стрелять. Пули замерли в воздухе передо мной, создавая причудливый узор. «Знаете, если бы Эйнштейн это видел, он бы восхитился», — заметил я. «Хотя, возможно, и испугался бы». Пули упали на землю, и несколько бойцов попытались сбежать, но один целиком провалился под землю и задохнулся, а на другого вдруг рухнуло одинокое дерево. «Только и хочется сказать, прости, белка, которая жила в дупле дерева. Сейчас она стоит и злобно косится на меня. Ну ничего, деревья неподалеку в лесу еще есть. Или эта белка мизантроп и потому жила одна?» Лишь я об этом подумал, как один из врагов снова попытался взять слово. «Ты не понимаешь, ты все равно уже труп». Я подошел ближе, глядя ему прямо в глаза. «Знаешь, у меня всегда был вопрос. Вас обучают говорить клишированные фразы или это врожденное? И если конец предрешен, то почему бы не сделать его впечатляющим?» С этими словами я использовал гравитацию, чтобы сжать его до крошечного ромбика. Не знаю, почему ромбика, просто захотелось немного геометрического разнообразия. Шарики уже надоели, и я резко притянул еще двоих оставшихся друг к другу с такой скоростью, что они столкнулись лбами. Ну а дальше ромбики. Все стали крошечными ромбиками. «Может, устроить выставку современного искусства?» – пробормотал я, тщательно заметая за собой все следы. «Теперь можно и домой. Если мой дом под их контролем, значит, кто-то должен присматривать за порядком». С этими мыслями я запрыгнул в машину и рванул обратно в город. Мотор ревел, ветер свистел в ушах, развивая мои волосы, а я предвкушал новую встречу. «Жизнь прекрасна, когда можешь играть с гравитацией и умами недалеких оппонентов», — тихо рассмеялся я. «Интересно, что они приготовят в следующий раз. Надеюсь, это будет что-нибудь более оригинальное». Позже, несмотря на поздний час, никто из аристократов не покинул зал. Баронесса, графы и прочая знать толпились под высокими сводами, нервно потягивая дорогой коньяк и зажигая одну сигару за другой. В воздухе клубились плотные облака дыма, смешиваясь с гулом приглушенных разговоров и скрытой тревогой. Граф Курчатов, известный своим брутальным нравом и пренебрежением к светским условностям, развалился в кресле у камина. Он, играючи, вертел в руках кинжал с изящной рукоятью. «Ну и чего вы нервничаете?» — бросил он в сторону собравшихся, криво усмехнувшись. В этот момент двери зала тихо приоткрылись, и внутрь скользнули запыхавшиеся разведчики. Один из них, не поднимая глаз, положил перед Курчатовым увесистую папку. Заметив это, все тут же столпились вокруг стола. Курчатов неторопливо открыл папку. Первая страница ослепила белизной. На ней выделялся герб рода Распутиных и заголовок: «Отчет по финансам рода Распутиных». В зале повисла гробовая тишина. Переглянувшись, гости зашептались. «Что за чертовщина?» — прошипел один из графов. «Как это понимать?» — возмутилась баронесса, сжимая веер так крепко, что побелели костяшки пальцев. Но граф Курчатов все понял сразу и наверняка. Он не знал страха ни раньше, ни теперь. Однако рука его чуть дрогнула, и он произнес вслух: «Это означает нашу смерть, дамы и господа». Его фраза повисла в воздухе, когда где-то в глубине здания раздались глухие хлопки и взрывы. Стены содрогнулись, с потолка посыпалась пыль. «А вот и они», — невозмутимо заметил Курчатов, хотя лицо его побледнело. «Пожалуй, пора поприветствовать наших гостей». Двери зала с грохотом распахнулись, и внутрь ворвались вооруженные гвардейцы с гербами рода Распутиных на доспехах. Их лица скрывали маски, а движения были точные и отлажены, как механизм лучших часов. Они без предупреждения открыли огонь. Началась паника. Аристократы заметались, крича и пытаясь укрыться за мраморными колоннами и тяжелыми шкафами с книгами. Курчатов, напротив, сохранял хладнокровие. Он выхватил из-под плаща два изящных пистолета и с мастерством, достойным художника, начал отстреливаться. Как только один из нападающих приблизился, Курчатов, не колеблясь, молниеносно метнул кинжал, который все это время крепко сжимал в руке. Противник беззвучно обрушился на пол. В разгар боя граф ощутил вибрацию в кармане. Укрывшись за опрокинутым столом, он достал телефон. На экране вспыхнуло сообщение. Роду Курчатовых объявлена война за вмешательство во внутренние дела семьи Распутиных. Приговор окончательный. Апелляции не подлежат. Курчатов горько усмехнулся, уклоняясь от пули, и подумал, какая оперативность. Стоит похвалить их за пунктуальность, а вернее, за ее отсутствие. Может оставить отзыв после смерти. Рядом с ним рухнул один из его соратников, сраженный выстрелом из оружия, похожего на водяное лезвие. Граф оглядел поле боя. Аристократы падали один за другим, их изысканные одежды пропитывались кровью. Кто-то пытался сопротивляться, но большинство кричали о пощаде или пытались спрятаться. «Какая жалкая трата превосходного бренди», — отметил Курчатов, наблюдая, как один из нападающих опрокинул стол с дорогими напитками. И вновь он бросился в бой, двигаясь с грацией и яростью хищника. Его мысли были ясны. Шансов выжить почти не осталось, но отступать не в его стиле. К нему подскочил молодой граф Нежин с дрожащими руками и глазами, полными ужаса. «Что нам делать?» — сорвалось с его уст в отчаянии. Курчатов усмехнулся ему на это. «Молиться, если умеете. Хотя, боюсь, Бог сегодня занят. Может, попробовать договориться с дьяволом?» Говорят, он любит компании. Молодой граф побледнел еще больше. Взрывы сотрясали стены, огонь начал пожирать роскошные гобелены и картины мастеров. Воздух наполнился густым дымом и горьким запахом пороха. Последние мысли графа Курчатова были пропитаны ледяной иронией. Ввязаться в дела Распутиных. Гениально и одновременно безрассудно. Они обвели нас вокруг пальца, как малых детей. Распутины такого точно не прощают, и наша судьба уже предрешена. Остается лишь надеяться, что в аду выпивка лучше, чем здесь. Глава 18. Граф Ноев ворвался в свой дом так стремительно, что слуги едва успели поклониться. Его обычно уложенные волосы сейчас торчали во все стороны. Глаза бегали по залу, а пальцы нервно крутили пуговицу на камзоле. «Собирайте мои вещи, немедленно!» — рявкнул он, сверкая глазами на ошарашенных слуг. Те, не осмеливаясь спросить, кинулись выполнять приказ, подняв шум и суету. Ноев чувствовал, как сердце колотится в груди, будто пытаясь вырваться наружу. «С какой стати они решили взяться за меня?» — думал он, пытаясь понять, что происходит. До него дошли слухи. На последней встрече аристократов, куда его даже не позвали, обсуждали именно его. Эти надменные павлины в шелках решили, что он – крыса, которую нужно убрать. «Крыса, говорите?» – пробормотал граф с горькой усмешкой, бросая в чемодан стопку писем. «Да у них самих хвосты подлиннее будут». Обвинения были абсурдны. Ему приписывали передачу секретной информации Добрынину. Мол, он слил все, что обсуждали на предыдущих собраниях. И, по их словам, это почти доказано. Ведь сам Добрыня обсуждал это с Распутиным у себя дома. «Прослушка, ха!» – саркастически подумал он. «Они уже не знают, как подставить друг друга». Ноев сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Доступ к общему серверу ему перекрыли, и теперь он был как слепой кот в комнате с ловушками. «Предателем меня называют», – снова пронеслось в голове. «Да как эти сволочи смеют? И смысл с ними спорить?» Он метался по комнате, собирая вещи. Шаги эхом отдавались в пустых коридорах, а резкие движения выдавали его злость и напряжение. «Разбираться с ними?» — хмыкнул он, глянув на свое отражение в зеркале. «Смысла нет, они уже все решили. Господин, все готово», — тихо произнес один из слуг, появляясь в дверях. «Отлично», — граф натянул перчатки, словно собирался на дуэль. «Уходим отсюда побыстрее». Спускаясь по лестнице, он чувствовал на себе взгляды портретов предков. «Что ж, похоже, меня хотят списать, но зря, им это еще аукнется», — подумал он. Подъехала машина, и Ноев сел, откинувшись на спинку сиденья, наблюдая за мелькающими улицами столицы. Он решил: «Вернусь домой, где меня ждет моя гвардия, там я буду в безопасности». Он криво усмехнулся. «А их союз? Да плевать я на него хотел. Сборище павлинов, которые своего хвоста от чужого не отличат. Если предатели есть, то это точно не я». Достав из кармана серебряную флягу, он сделал глоток крепкого напитка и почувствовал, как тепло разливается по телу. «За шикарное спасение!» — воскликнул он, поднимая воображаемый бокал. Машина мчалась вперед, увозя его прочь от города интриг и предательства. Ноев смотрел в окно, наблюдая, как закат заливает небо кроваво-красным светом. Поправил воротник, чувствуя прилив решимости. Ведь ничто так не придает храбрости, как когда тебя загнали в угол. Для него игра только начиналась, и кто знает, сколько тузов у него еще в рукаве. Он даже подумал, что, если придется, он готов стать предателем на самом деле, лишь бы потопить этот гнилой корабль вместе со всеми на борту. Весь день я торчал на парах вместе с сестрой в академии. Глаза слипаются, башка тяжелая, а до конца занятий еще целая вечность. На одной из лекций, когда я уже почти занял идеальное положение, чтобы незаметно уткнуться в телефон, препод внезапно посмотрел на меня. «Уберите телефон, молодой человек», — сказал он тоном вежливым, но непреклонным. «Мол, я тут стараюсь для вашего просвещения, а вы?» Я так громко вздохнул, что сосед по парте бросил на меня косой взгляд и нехотя спрятал телефон в карман. «Сейчас мы обсуждаем важную тему», — продолжил препод, не отводя от меня глаз, «которая однажды может спасти вам жизнь». «О, как драматично!» — подумал я, сдерживая зевок. Однако мой внутренний сарказм был прерван. «А теперь встаньте и расскажите нам, что вы поняли из темы». Сердце даже не ёкнуло. Я медленно поднялся, пытаясь выглядеть уверенно. «Что я понял из темы?» «Отличный вопрос». Лекция была о смертельно опасных точках на теле человека, где удар или порез могут быть фатальными. Обсуждали это в контексте дуэлей. Дуэли – эти аристократические забавы для тех, кому скучно жить или у кого слишком много свободного времени. Многие, желая эффектно махнуть шпагой и устроить кровавое шоу, случайно отправляют соперника на тот свет, а потом искренне удивляются. Как так получилось? Прочистив горло, я с самым серьезным видом сказал: «Я понял, что вызывать кого-то на дуэль – не самая лучшая идея». В аудитории послышались смешки. Препод поднял бровь, но кивнул. «В целом верно». Он одобрил мой ответ, но я почувствовал, что нужно добавить. «Не стоит вызывать на дуэль, если не собираешься отправить оппонента в лучший из миров». Сестра, сидящая через ряд, покраснела и спрятала лицо в ладонях. Несколько студентов захихикали громче, а препод посмотрел на меня с легким удивлением. «Это не совсем то, что я имел в виду, но доля правды в ваших словах есть. Дуэль – дело серьезное, можно и жизнью поплатиться». Я пожал плечами и сел обратно, ощущая себя своеобразным героем. Если подумать, знание о том, куда можно ударить, чтобы гарантированно решить проблему, очень даже полезно. Мало ли, вдруг кто-то снова решит отвлечь меня от телефона в самый неподходящий момент. Препод продолжил лекцию, а я ловко вытащил телефон обратно. Сестра бросила на меня укоризненный взгляд, но я лишь ухмыльнулся в ответ. Что ж, по крайней мере, теперь у меня есть план на случай, если жизнь в академии станет совсем невыносимой. В конце концов, если меня снова поднимут перед всей группой, я всегда могу вызвать препода на дуэль. Да, черный юмор – мое спасение в этой беспросветной скуке. Главное, не перепутать опасные точки, а то придется объясняться с нашей грозной директрисой. Лекция подходила к концу, и я уже предвкушал свободу. Но прежде чем прозвенел звонок, препод бросил на меня последний, проницательный взгляд. «И помните, знания – это сила. Используйте их с умом», – произнес он, пронизывая меня глазами. «Ну, если он намекал на меня, то пусть не сомневается, все будет как надо». В тот момент в голове был полный хаос из воспоминаний и предчувствий. Да уж, тут убийство на каждом шагу. Даже в дружеских дуэлях, которые вроде просто разминка, что-то идет не так, кто-то оступится, переоценит силы, и вот уже кто-то лежит мертвый. А потом неизбежно вспыхивает война между семьями, и счет жертв идет на десятки, если не сотни. Будто все только и ждут повода уменьшить население своими руками. Вообще, все это грустно. Но, наверное, мне теперь не стоит говорить о гуманности. Я, конечно, здесь пролил совсем немного крови по сравнению с прошлым, но и этого хватает, чтобы спать неспокойно. Забавно, как жизнь меняет роли. Там я был почти мясником, а здесь стал почти пацифистом. После занятий я пошел в столовую, мой живот уже бурчал от голода. Зайдя внутрь, заметил сестру и Вику, которые помахали мне издалека. Я кивнул им в ответ, пробираясь между столиками. Сестра выглядела свежей и энергичной, глаза горели. Вика была чуть задумчивой, но, когда я подошел, улыбнулась. «Привет, как день прошел?» – спросил я, садясь рядом с ними. «Да нормально», – сестра пожала плечами. Но у Вики появился тайный поклонник в спортзале. Хитро подмигнула она. Я поднял бровь и посмотрел на Вику. Та закатила глаза и усмехнулась. Да нет никакого поклонника. Просто на фото из спортзала за мной оказался парень, который тягал гантели. Его рука попала в кадр, вот и все, она пожала плечами. Ну конечно, протянул я. Я так и подумал, когда фото увидел. Только интересно, как Маша умудрилась это разглядеть. Я же выложила его к себе на страницу, объяснила Вика, и все стало понятно. Мы заказали еду и начали перекусывать. Девчонки болтали без остановки, обсуждали новые модные тренды, последние сплетни и смешные случаи на лекциях. А я, медленно жуя бутерброд, думал о своем. Вилка крутилась в пальцах, отражая бардак в моей голове. Вчера мне удалось на время утихомирить одну группу аристократов. План был неплохой. С Гришей мы провернули дело, которое могло показаться предательством друга. Но все было иначе. Гриша сам решил рискнуть, зная, какую выгоду это принесет ему и его семье. Никто не заставлял тех дураков красть документы, которые Гриша подменил на свои родовые бумаги, а потом сообщил своим, что бумаги украли. Ему даже не пришлось указывать на виновных. Они сами все выяснили и устроили не просто разборки, а настоящую зачистку. Теперь у них войнушка с теми родами, но надолго их не хватит. Против Распутиных им не выстоять, все равно что пытаться остановить лавину голыми руками. Забавно, что они сами себя загнали в эту ловушку. О чем задумался? Голос сестры вернул меня к реальности. Да так, о мире во всем мире, усмехнулся я. Никогда бы не подумала, что ты такой миротворец. Рассмеялась Вика. Ну, иногда и мне хочется, чтобы люди перестали грызться из-за ерунды, пожал я плечами. Но если им нравится устраивать войны, кто я такой, чтобы мешать? Девчонки переглянулись и покачали головами. Ты неисправим, улыбнулась сестра. Это точно, согласился я с ними. В глубине души я понимал, что этот мир полон абсурда, и иногда остается только смотреть на все с долей черного юмора. И все же приятно, что, отправив тех подонков к праотцам, я наконец избавился от всех жучков в доме. С чувством глубокого удовлетворения, думая об этом, я сидел и ел супчик. Но звонок в академии вырвал меня из мыслей. Пора было возвращаться к реальности. После обеда, отсидев еще пару пар, мы с сестрой направились домой на моей машине. Солнце клонилось к закату, окрашивая улицы в теплые тона. Я наслаждался моментом, пока Маша не прервала тишину. «За нами хвост», — сказала она, глянув в зеркальце. Я бросил взгляд в заднее зеркало и заметил черную машину, упорно следовавшую за нами. «Привыкай, сестренка», — усмехнулся я. «Теперь нас будут вести постоянно. Родители сбежали, а мы остались разгребать их проблемы». Маша фыркнула и, повернувшись ко мне, начала разминать кулаки, хрустя костяшками. «Может, остановимся и поболтаем с ними?» С озорной улыбкой предложила она. «У меня идея получше», — покачал головой, не сдерживая улыбки. Я нажал на газ, и машина рванула вперед, мотор зарокотал. Городские пейзажи замелькали быстрее, но наш хвост не отставал, уж больно они были настойчивы. На следующем светофоре они поравнялись с нами. В боковое окно я увидел крепких парней в темных очках, ухмыляющихся, будто уже победили. Один из них, лысый амбал с татуировкой на шее, показал жест опустить окно. «Здравствуй», — насмешливо бросил он. «Советую скорее связаться с кое-кем, не заставляя ждать». Он швырнул нам визитку с номером телефона. Я поднял ее, посмотрел и, не скрывая сарказма, ответил: «Спасибо, но не желаете ли отправиться к черту?» Его ухмылка стала еще шире. «Что ж, посмотрим, как тебе понравится жить под прицелом всего города. Удачи!» Загорелся зеленый свет, и я, не теряя ни секунды, вдавил педаль газа до упора. Машина рванула вперед, визг шин разорвал тишину. Но наши друзья не отставали, теперь за нами гнались уже три машины. «Отлично, у нас появился целый фан-клуб», — пробормотал я. «Твой план не работает», — заметила Маша, скрестив руки на груди. Бросил на нее быстрый взгляд. «Я еще даже не начинал использовать свой настоящий план. В зеркале заднего вида вижу, преследователи приближаются. Сердце колотится, адреналин пульсирует в крови. В голову приходит безумная идея. Держись крепче», — предупредил я. Резко нажал на тормоз и одновременно направил свой дар в металл машины, утяжелив ее до умопомрачения. Она заскрипела, но выдержала. В тот же миг раздался оглушительный грохот. Одна за другой машины преследователей врезались нам в зад, как игрушечные. Самое смешное, наша машина даже не шелохнулась. Мы с Машей спокойно вылезли наружу. Картина перед нами, как из фильма. Смятые тачки, повсюду дым, Преследователи стонут на земле или вообще не двигаются. Я глубоко вздохнул и с показной заботой произнес: вот что бывает, когда не соблюдаешь дистанцию. Правила дорожного движения не просто так придуманы. Маша провела рукой по волосам, глядя на разгром. Эффектно, конечно, но шуму многовато, но лицо ее светилось от восторга. Я знал, что ей такой экстрим по душе. Ничего страшного, хмыкнул я. Как говорится, что сделано, то сделано. Чуть позже, на вызов по очередной дорожной аварии, полиция промчалась с сиренами, разрезая ночную тишину пронзительными звуками. Инспектор Всеволод, выходя из патрульной машины, неожиданно застыл, словно натолкнулся на невидимую преграду. Перед ним на дороге раскинулись три автомобиля, сплющенные до неузнаваемости, будто гигантская рука смяла их в железные комки. Лужи крови растекались по асфальту, смешиваясь с радужными пятнами бензина. «Черт возьми, вот это месиво!» – пробормотал Всеволод, присвистнув сквозь зубы. Его руки невольно потянулись к карману в поисках сигареты. Достав помятую пачку, он выудил последнюю и щелкнул зажигалкой. Пламя отразилось в его глазах, и горький дым наполнил легкие, принося привычное успокоение. Напарник подошел ближе, с таким же потрясением оглядывая жуткую картину. Они обменялись быстрыми взглядами, полными немого вопроса. «Нехилая такая авария, не правда ли? Эй, ты!» — крикнул Всеволод молодому полицейскому, стоявшему неподалеку, бледному как полотно и явно пытающемуся не смотреть на кровавые пятна. Тот подошел нерешительно, переминаясь с ноги на ногу. «Где та фура, в которую эти тачки вмазались?» — спросил инспектор, выпуская густые клубы дыма и кивая в сторону искореженных машин. Младший сотрудник молча поднял дрожащую руку и указал на стоящую неподалеку спортивную легковушку. Машина выглядела почти невредимой. Лишь небольшие царапины и разбитая фара нарушали ее идеальный облик. У Всеволода челюсть отвисла настолько, что сигарета чуть не выпала изо рта. Напарник же только издал невнятный звук, напоминающий смешок вперемешку с икотой. «Это шутка такая?» — наконец выговорил инспектор, ошеломленно уставившись на молодого полицейского. В голове не укладывалось, как эта маленькая спортивная машина могла оставить после себя такой кровавый хаос. Младший сотрудник лишь пожал плечами, будто извиняясь за причуды реальности. «Свидетели говорят, что она мчалась, как ракета», — пробормотал он. Всеволод провел рукой по лицу, ощущая щетину и усталость от бесконечных ночных смен. «Чудесно! Теперь у нас убийственная легковушка. Осталось только написать об этом отчет и не попасть в психушку», — с горькой иронией в голосе заметил он, сплюнув на асфальт. Напарник тоже хмыкнул, пытаясь вернуть себе самообладание. «Да, похоже, грузовики уходят в прошлое. Теперь молодежь давит друг друга на спорткарах. Эволюция, что ли?» Инспектор бросил окурок на землю и раздавил его каблуком, наблюдая, как маленькая искра гаснет в темноте. «Ну что ж, займемся бумагами. Хотя, боюсь, никто нам не поверит», он поправил ремень на своей форме. Оба направились к разбитым автомобилям, и Всеволод почувствовал, как холодная прохлада ночи обвивает его своими влажными объятиями. «Интересно, что бы сейчас сказал мой психотерапевт? Наверное, посоветовал бы сменить работу или перестать курить, хотя после такого впору начинать пить», — промелькнуло в голове инспектора. Он усмехнулся и, несмотря на все происходящее, почувствовал привычное циничное спокойствие. «В конце концов, если не смеяться над капризами судьбы, то можно и с ума сойти». Глава 19. А Маша дома, стоило нам вернуться, как на пороге нарисовался однокурсник Демир с цветами в руках. «Скажу тебе по секрету, я положил этому коротышке руку на плечо, ты ее не потянешь», — мой голос был очень серьезен, — «потому что даже я хочу ее убить частенько, а я, между прочим, очень невозмутимый тип. Так что если не хочешь схватить инфаркт раньше времени, то оставь это гиблое дело». Демир оказался на редкость неглупым парнем. Кивнув, он выбросил цветы в мусорку на улице и побрел прочь. «Добрыня, ты долго там еще с кем-то болтать будешь? Мы с тобой вообще-то не договорили», — выкрикнула Маша откуда-то из-за спины, как только я захлопнул дверь. «Вот ведь просто удивительно. Почему мне было так легко объясниться с полицией о случившемся на дороге, хоть они сначала и были очень скептически настроены? Но даже с ними все вышло легко, ведь все пришли к выводу, что у моей машины сработала мощная артефактная защита. А если учесть, сколько такая машина стоит, то это даже и не удивительно. Однако Маша никак не могла понять, почему мы так легко отделались в аварии. Она была, Конечно, рада нашему спасению и тому, что преследователи получили по карме, но теперь сестра не отставала от меня с вопросами. Я не готов раскрывать свой истинный дар даже ей пока что, чтобы и на нее беду не навлекать. Все же я с таким даром единственный в своем роде, а когда ты единственный и уникальный, то на тебя всегда найдется спрос, и мне этот спрос может быть совсем не по душе. Помню даже, как ходил в один музей, в котором были представлены оригинальные турецкие сабли прошлых веков. На одной из них даже была надпись по-арабски, и значила она что-то вроде «один перед Богом». Это, как мне кажется, означает, что каждый сам несет ответ за себя, но в моем случае я, и правда, такой один. И пусть Маша уже вынесла мне мозг своими расспросами, но я понимаю, что ее любопытство абсолютно нормально, и человек имеет право знать, что происходит. Однако, для ее же блага правда останется при мне. Размышляя, я съел пару фисташек, лежащих на столе. Ну как пару? Фисташки – вещь такая. Где съел парочку, там уже съел и несколько пачек за один раз. В общем, жуя фисташки под пристальным взглядом сестры, я ей ответил. Все дело в том, что моя машина сделана под спецзаказ, а не снята с общего конвейера. Такая ласточка и не такое бы выдержала. Я специально хотел, чтобы машина была не только скоростной, но и мини-крепостью. А меня почему не предупредил об этом? Хмыкнула она. Я так испугалась, когда они нам взад вмазались. Думала, все, прощай анигири из магазина у дома и прощайте мои любимые дорамы. Правда, что ли? Я недоверчиво посмотрел на нее. А мне показалось, что тебе, наоборот, было очень весело. Добрыня, у меня всегда лицо веселое, но это вовсе не значит, что я не боюсь. Маша харизматично подняла брови и скривилась. Затем я вспомнил об одном незавершенном деле и спустился в гараж. Там я долго возился, пытаясь поставить укол краснопородистой курицы моего соседа. Дело в том, что неделю назад я заметил, как один из наших соседей бил своих куриц и пинал их под зад, которых держал во дворе. Ну, я сломал челюсть этому соседу и объяснил, что куриц бить нельзя, как и животных, в принципе. Наоборот, надо быть благодарным, что они несут яйца. К еде вообще, считаю, всегда надо уважительно относиться. Для меня это даже что-то вроде религии. Ведь живые существа могут без многого прожить, но только не без пищи. Так что остальных куриц я у него забрал и пристроил по объявлению на одну неплохую ферму в черте города. А вот эту краснопородистую курицу, которой тот отморозок умудрился сломать одно крыло, пришлось оставить себе. Потому что ее, кроме как на суп, никто забирать не захотел. Но я считаю, что она еще слишком молода для супа и толком пожить не успела. Так что я нашел ей ветеринара. Тот приезжал на дом, и я открывал гараж дистанционно. Крыло он ей подлатал, но вот укольчики ей надо было ставить и дальше. У курицы же был буйный нрав, и ее было не так-то легко поймать. Забавно, что если я намерен кого-то убить, то от меня уже не скрыться. Но вот ветеринар из меня был бы никакой. Простую курицу усмирить не способен. Но, как говорится, никто не бывает всесильным. Вспотев и кое-как поставив укол против воспаления этой малышки, я насыпал ей зерен в гараже, сменил воду и включил специальные лампы. В общем, позаботился я, как смог, о своем новом питомце и со спокойной душой умчался к Распутину навстречу. «Слушай, Гриша, а тебе случайно домашняя курица не нужна?» – спросил его первым делом. Он отвлекся от документов и вопросительно поднял на меня голову. «А ты что, друг мой, птицефабрику свою открыть уже успел? Не думал я, что ты в такой области решишь бабки рубить. Тебя даже почти невозможно представить в лице фермера. У меня просто сейчас в гараже курица живет, и я не совсем понимаю, что мне с ней дальше делать», – выложил я все свои приключения. «Да, ты и правда очень много всего успеваешь. И врагов убить, и курицу спасти». Друг прошелся возле книжного стеллажа и положил передо мной книгу под названием «100 рецептов, как вкусно приготовить курицу». Я поглядел на это название, потом на Распутина, потом снова на книгу и опять на него. «Гриша, я того гуся сам готовил на ужин, и уж поверь мне, курицу тоже готовить умею. Так что я совсем не это имел в виду», – постучал я пальцами по столу. «Добрыня, да ты просто идеальная хозяюшка», – усмехнулся друг. «Распутин, не шути с огнем». В моих глазах мгновенно сверкнули искры. «Ты, наверное, хотел сказать, не шути с качком». И это тоже, улыбнулся ему в ответ. Так мы еще немного потрепались ни о чем, пока он не закончил перебирать какие-то свои документы, а после он мне заявил: «В общем, все по нашему с тобой договору выполнено. И да, Добрыня, лови свою долю». На этой ноте он залез в телефон, и мне вскоре пришла довольно крупная сумма денег на счет. Я даже немного присвистнул и вопросительно посмотрел на друга. Ведь это Распутин должен был обогатиться, помогая мне, а вовсе не наоборот. Это твой процент с того, что ты участвовал в том, чтобы подставить тех аристократов, пояснил Гриша, наливая себе лимонад в стакан. Однако я как ничего не понимал в самом начале, так по-прежнему и не понял. Распутин это заметил по моему лицу и, сделав пару глотков, продолжил свои пояснения. Все довольно просто. Мой род неплохо заработал на этих аристократах, и мой отец лично попросил передать тебе за это часть денег, как процент за участие. Поговорив с Гришей, я понял, что его отец сразу догадался, что мы специально организовали всю эту подставу с папкой. А раз уж мне за это решили даже выделить мою долю, то выходит, отец Распутина вовсе не против такого развития дел. Погоди, ты хочешь сказать, что твоего отца нисколько не смутило, что мы все так провернули, что всю работу сделали люди твоего отца? Это было любопытно. Ага, мы же с тобой лично ничего не сделали. Гриша широко улыбнулся. Ведь тех неудачников никто не заставлял насильно влазить в машину и что-то похищать. Вся вина целиком на них, так как автоматически были задеты интересы моей семьи. Ясно, в таком случае, чудно, секретарша Гриши принесла мне отличный кофе, и я, попивая его, стал дожидаться, когда Гриша соберется. Мы с ним изначально договорились о дальнейших действиях, так что, как только он перекинулся парой слов со своим помощником и накинул пиджак, мы рванули на разных машинах к личному адвокату рода Распутиных. И я даже боюсь представить, что это за гений, ведь отличный адвокат на вес золота, но что из себя может представлять адвокат самих Распутиных, остается только гадать. Наверняка это настоящая акула в своем деле. Он радушно и с почтением нас принял, но его улыбка была обманчива, по глазам было заметно, что он всегда предельно серьезен и вообще не умеет расслабляться или просто не позволяет себе этого. В общем, он несколько часов приводил все чеки и документы в порядок, как того требует закон. И, разумеется, все сказанное, полученное и узнанное сейчас в кабинете от нас, он оставит в секрете до нужного времени, пока дело не наберет нужные обороты.